Глава 38. 32-пушечное судно «Цирцея», на которое я был назначен, был прекрасный фрегат. И я по одному его внешнему виду заключил, что в нем сочеталось все, что делает судно добрым ходоком. Когда я прощался с лордом Деверсли, он сказал мне, что в первых числах следующего месяца, то есть сентября, поедет в Маделин-Галл, где тетушка его, мисс Дельмор, мирно доживала свой век. «Вот вам к ней письмо, Кин», — сказал он. «Она так давно вас не видала, что верно не узнает. Советую вам угождать старушке. В Маделин-Галле вы верно не соскучитесь». По приезде моем в Портсмут прежде всех явился ко мне мой старый друг и советник Боб Кросс. «Ну, капитан Кин», — сказал он, — «вы верно порадуетесь со мною, я достиг своей цели. Через несколько дней я женюсь на Дженни, и вы верно не откажетесь быть на моей свадьбе». «С удовольствием, Боб, но прежде расскажи мне, как это случилось». «Я все расскажу в коротких словах. Послушавшись вашего совета, я подарил старику несколько безделок, стал терпеливо выслушивать истории, которые он рассказал в сотый раз, и смеялся усердно над его шутками. Это сделало то, что старик сказал Дженни и ее матери, что я забавный, любезный и чувствительный молодой человек, хотя во все время говорил он, а я молчал. Наконец он сам завел разговор о племяннице и сказал, что если она выйдет замуж по его желанию, то он оставит ей все свое имение. Но Дженни, зная переменчивый и капризный характер старика, сначала отказала мне, чем до того его взбесила, что он поклялся, что не оставит ей ни полушки. Через несколько дней Дженни согласилась, и старый кот хочет скорее праздновать нашу свадьбу и дает нам половину имения. «Прекрасно, Боб», — отвечал я. «День свадьбы уже назначен?» «Нет еще, капитан, но я надеялся, что вы не оставите меня и возьмете на новый фрегат ваш Цирцею». «Как, Кросс, неужели ты до свадьбы думаешь идти в море? Я не советую тебе торопиться. Ты рассердишь и старика, и невесту». «Правда, капитан, но я не буду спокоен, если узнаю, что вы ушли без меня в море». «Что ж ты думаешь, что я не в состоянии буду смотреть за собою?» «Нет, но мне будет грустно без вас. Впрочем, Цирцея будет готова не ранее, как через 4 месяца, и я успею в это время надуматься». «Я готов все для тебя сделать, Кросс, но мне кажется, что ты сделаешь гораздо лучше, если совсем оставишь службу и будешь жить на берегу». «Тогда мне нечего будет делать. Ты будешь вместе с женой беречь старика». «Говорят, что он очень уже слаб, ему недолго жить на свете». «Хорошо, Кросс, я исполню твою просьбу. Время покажет, как лучше действовать. Теперь я поеду на несколько дней в Саутгемптон и постараюсь возвратиться к твоей свадьбе. Кстати, не слышал ли ты чего о наших призовых деньгах? Кросс, ты скоро получишь призовые деньги, и на твою долю достанется довольно». «Я очень рад этому, капитан. У меня будет почти столько же, сколько и у моей Дженни». Я простился с Кроссом и на другой день, взяв почтовых лошадей, поехал в Маделин-Галл, получив за 3 дня перед тем приглашение от мисс Дельмор. Она писала, что очень рада будет видеть у себя друга и сослуживца ее племянника, лорда Деверсли. Приближаясь к месту своей родины, я был взволнован грустными, тяжелыми воспоминаниями. Я вспомнил, как бедная матушка, будучи не в состоянии скрывать от меня горькую истину, стараясь оправдываться, исчисляла обстоятельства, способствовавшие ее проступку. Мне казалось, что она и теперь стоит передо мною со слезами на глазах и, смотря на роскошную картину, раскидывавшуюся перед моими глазами, я невольно воскликнул: «Бедная матушка!» Коляска остановилась, и лакей позвонил в колокольчик. Несколько слуг выбежало из дома с известием, что благородная мисс Дельмар дома. «Как прикажете доложить?» — спросил старый слуга. «Капитан Кин», — отвечал я. Слуга пристально посмотрел на меня и, низко поклонясь, вышел. «Капитан Кин, сударыня», — сказал он, введя меня в большую залу, в которой сидела с чулком в руках почтенная старушка, и возле нее на низеньком стуле другая. Старушка поклонилась мне, не вставая со стула и рассматривая меня в очки. Она была прекрасным типом старости. Серебряные волосы вились из-под чепчика, на черном шелковом платье надет был белый, как снег, передник. Достоинство написано было во всех чертах ее лица и вселяло к ней невольное уважение. Когда я подошел и по ее приглашению сел возле нее, другая старушка встала, но мисс Дельмар, обращаясь к ней, сказала: «Ты можешь остаться, дитя мое». Я с трудом удержался от улыбки, слыша, как 60-летнюю старуху называют «дитя». Но дело в том, что Феллида уже много лет была горничной благородной леди, и теперь сделана была ее компаньонкой. После я узнал, что самой мисс Дельмар было около 87 лет, и она до сих пор пользовалась совершенным здоровьем. Феллида была моложе, и старая леди, имея ее в услужении у себя с 22-летнего возраста и не замечая полстолетия, пронесшегося над ними, привыкла считать ее ребенком перед собою. Мисс Дельмар, как и все старушки, любила поговорить. И, рассказывая ей, как много я обязан лорду де Версли, я скоро приобрел ее расположение. После я узнал, что она особенно любила племянника. Младший брат его пренебрегал ею, и она говорила о нем только тогда, когда вспоминала, что лорд де Версли бездетен, и что его титул должен перейти к брату. Она просила меня остаться обедать, и я с охотой согласился. Перед обедом ее собеседница исчезла, и мы остались одни. Она долго расспрашивала меня о лорде де Версли, и я истощил на этот предмет все свое красноречие. «Племянник часто говорил мне о вас, капитан Кин. Я слышала, что вы уже много отличились с тех пор, как оставили его. Кстати, знаете ли, что вы родились в этом доме?» «Да, я слышал». «Бедная матушка ваша до своей смерти верно говорила вам об этом. Я помню ее. Она была живая, прекрасная молодая женщина». Старушка вздохнула. «Я сама когда-то держала вас на руках». Здесь, к счастью, разговор перешел к другим предметам. После чая, прощаясь со старушкой, я получил от нее приглашение почаще приезжать в Маделин-Галл. «Я скоро ожидаю племянника лорда де Версли», — сказала она, — «и еще несколько гостей. Полковник Дельмар, двоюродный брат лорда, также должен приехать. Он весьма приятный и любезный человек». Я с удовольствием принял приглашение и уехал. Дорогою грустные думы снова овладели мною. Я вспомнил то, что говорила мне матушка, и горел от нетерпения возвратиться в замок и посетить места, слишком для нее памятные. Я хотел встретить лорда де Версли там, где он мог бы вспомнить матушку, юную, неопытную и доверчивую, где он мог бы понять, чем она для него пожертвовала и сколько перенесла единственно для него. Возвратясь в Портсмут, я нашел, что мой фрегат не может быть готов ранее 3 месяцев, и потому решился провести несколько дней на острове Байте, имея много знакомых между членами клуба. Легко понять, что мне нетрудно было попасть в это общество. Чин капитана во флоте Его Величества есть лучшее рекомендательное письмо для самой высшей аристократии, и, как известно, что человек, не имеющий связей и протекции, должен достигнуть этого чина своими собственными заслугами, то его почти везде высоко ценят и уважают. Я говорю «почти везде», потому что, странно сказать, с давних времен моряки никогда не были в милости при дворе. Между придворными, где редко возвышалось истинное достоинство, нами пренебрегали. При каждом вступлении на престол нового монарха из Ганноверского дома моряки оживали надеждою, которая, однако, скоро исчезала. Но, быть может, все к лучшему.